Валентина Михайловна, поджав губы и локти, оглядывала комнату. Сразу было видно, что ей здесь не понравилось. Костя тоже оглядывал комнату. С его точки зрения, здесь сегодня был порядок. Он сам уложил, перетер книги, спрятал в шкаф вороха пеленок, старался. Но взгляд розовой гостьи повел его за собой, и он увидел чужими глазами старые, потемневшие обои в косых клетках, фанерную тумбочку, закоптелый чайник, наконец, кроватку, в которой, играя красной тряпочкой, лежала Циля. На Цилю взгляд упал в последнюю очередь и выразил грациозную брезгливость. Легко переступая ножками на тонких французских каблучках, она подошла к кроватке и не спеша выразила на лице подобающую нежность. Наклонилась, почмокала розовыми губами и воскликнула: «Какая прелесть!» Постояв так минуту или две, она обернулась к отцу и шелковым голосом пропела: «Ну что же, Саша, как я и ожидала, здесь есть над чем поработать. Бедная малютка, никаких условий. Надо будет взять все это в свои руки». «Убирайтесь вон!» – неожиданно для самого себя сказал Костя. «Как это убирайтесь вон?» – спросила она и погрозила ему розовым пальчиком. «Так воспитанные дети не говорят. Уверяю тебя, Саша», – она снова обратилась к отцу. «Он у тебя запущен, и не мудрено, им же никто не занимался». «Валя!» — умоляюще сказал отец. «Что, Валя? Он же мне сказал грубость. В других обстоятельствах я бы на него обиделась, но, учитывая, что мальчик недавно потерял мать, очень переживает, я готова ему простить». Костя стоял слепой от гнева и желания бить ее, бить по розовым щекам. Запущен. «Валя, мне кажется, нам лучше на первый раз уйти», сказал отец задушевным голосом. «Ведь он-то все понимал. Как же он мог?» «Уйти с удовольствием», щебетнула она. «Навязчивость не в моей натуре. До свидания, Костя. Не думай, что я на тебя обиделась. Я понимаю твои переживания. До свидания, моя прелесть». Воздушный поцелуй Цили. «Мы еще сюда наведаемся. Саша, идем». Она выпорхнула, как балерина со сцены. Отец задержался. «Костя!» — заговорил он, мучительно запинаясь, с каким-то отвращением. «Я знаю, ты меня осуждаешь. В каком-то смысле ты прав. Я и сам... Ну да, что говорить. Одно прошу, не торопись. Только не торопись. Когда ты вырастешь и кое-что поймешь в жизни...» Костя молчал. Какое это все было знакомое. Где-то он уже читал такой разговор отца с сыном. «Вырастешь, поймешь». Нет уж, если на то пошло, он не хотел вырастать. «Саша!» — раздался повелительный окрик. «Иду, иду!» Отец вышел. Костя смотрел сзади на его косую сбивчивую походку, такую точно, какой он вышел к телефону в то утро, словно дверь была слишком велика, чтобы из нее выйти. «Ну что, ушли, мамзели-то?» — послышался голос, и вошла тетя Дуня. Она теперь называла Валентину Михайловну не иначе, как во множественном «мамзели». Костя кивнул. Он не мог прийти в себя. Первый раз в жизни он сказал кому-то: «Убирайтесь вон». «Глазами-то поди, шастала, шастала. То не так, да это не так». «И верно, ремонта у нас с тобой не было. Моя вина. Вот погоди, деньгами разживемся, справим ремонт». Костя вспомнил про деньги. Он видел, как отец из-под тишка воровски вынул из кармана голубой конверт, оставил на столе. «Проклятые деньги!» Он подал конверт тете Дуне. «Швырнул, как псу, подачку», — сказала она, вынимая и пересчитывая бумажки. «Плюнуть бы в морду ему, да нельзя. Цылечки, пальто надо, коляску, то да сё. И то сказать не возьмешь, больше мамзелям останется. Чулочки шелковые, пудра, помада, тьфу». Костя рванулся к ней. «Тетя Дуня, верьте честному слову, вырасту, выучусь, сразу начну работать. Маленьких нигде не берут, я справлялся, закон не позволяет. Вырасту и начну, буду работать день и ночь, много заработаю, и у вас, и у Цили будет все, что нужно». «Тетя Дуня, верьте мне, верьте!» Ему стыдно было, что он кричит такими словами, тоже будто из книги. Но сейчас он не мог выбирать слова. Он уткнулся в ее плечо и заревел, как маленький. Плакал яростно, громко, с отчаяньем, но и с радостью. Плакал и сморкался в темненький головной платок. Ах, черт возьми, ему было все равно, куда он сморкался. Она гладила его и приговаривала: «Дитятка мое, сыночек, дал же мне Господь на старости лет». Все-таки в покоях оставлять не хотели. Однажды пришел дедушка и сказал: «Костенька, я пришел тебя просить, мой мальчик, пойдем жить к нам с тетей Розой, мы тебя просим». «А Циля?» — ревниво спросил Костя. «Циля, конечно, тоже». Костя подумал. Мысленно он видел темные комнаты, мебель до потолка, Цилину кроватку среди хлама. Нет. Представил себе тетю Розу с Цили на руках. Нет. «Нет», — ответил он, — «не поеду. Цили здесь лучше». «Что ж», — сказал ему дедушка, как взрослому, — «тебе решать. Я так и знал, что ты не поедешь. Роза — прекрасная женщина, золотое сердце, но у нее не было детей, девушка. А какая была красавица! Розалия Левина! Лучше ее не было во всей Одессе». Даже налетчики снимали шляпы, когда нашла по Дерибасовской. А замуж не вышла, нет. Почему? Это целый роман. Был у нее жених Хаим Гертман, прекрасный юноша. Так они его убили, сослали на каторгу и убили. Роза сошла с ума. Но ее лечили лучшие психиатры Одессы и вылечили. Тогда она дала клятву, что не выйдет замуж до самой смерти, и выкрасила волосы в черный цвет. А до того у нее волосы были червоное золото.